Глава третья. Нейроэссенциализм. Я — это мой мозг? Всякий человеческий опыт, включая научные обоснования, математические и логические модели, представления о морали, формы художественного выражения и религиозные переживания, базируются только на нашем мозге. Из этого правила нет исключений. Несколько десятилетий социолог Николас Роуз исследует один и тот же вопрос. Что за существо мы сегодня считаем человеком? Вот в краткой форме его предварительный ответ. Многие из наших современников в западном мире превратились в нейрохимические самости. То, что делает нас самими собой, что мы думаем и чувствуем, все больше людей готовы полностью свести к химическим и электрическим процессам в их мозге, считает профессор Лондонской школы экономики. В специальной статье от 2003 года Роуз спрашивает себя, как так может быть? Как случилось, что свои заботы дома и на работе мы воспринимаем как генерализированные тревожные расстройства, вызванные химическим дисбалансом, который может быть устранен с помощью лекарств? Социальный теоретик Роуз указывает на связь между переосмыслением самовосприятия, появлением биохимических объяснений психического дискомфорта, развитием индустрии психотропных средств, маркетингом соответствующих препаратов и стратегиями фармацевтической промышленности. Примечательна также вера большинства в сегодняшнюю возможность средствами высокотехнологичной медицины достоверно визуализировать активность мозга в то время, когда человек думает, требует, радуется или грустит, любит и боится. А также в связанную с этим различимость нормальности или ненормальности на уровне схем мозговой активности. Доказательства с помощью визуализации. Как уже говорилось, видеть значит верить. От личности к мозголичности. Как элемент, определяющий нашу идентичность, мозг уже давно затмил гены. Раньше считалось, что именно они делают нас такими, какие мы есть. Вспомните хотя бы культовый характер изображений двойных спиралей или хромосом, иллюстрирующих чудо человека. Еще не так давно генетики сообщали, что обнаружили в хромосомах определенные базовые последовательности, которые объясняют наше различие в настроении или способности к контролю побуждений, а также какие психические заболевания могут нам угрожать из-за наших генетических особенностей. В нейроэпоху мерилом всех вещей оказался мозг. Теперь все отождествляют себя не с генами, а с мозгом. Homo neurobiologicus не только имеет мозг, он сам есть его мозг. Быть своим мозгом для философа Яна Слаби — это хоровое пение натуралистической нейрофилософии. Субъективный опыт — это не что иное, как пользовательский интерфейс нейрокомпьютера и, следовательно, просто иллюзия пользователя. То, что происходит на самом деле, — это нейронные процессы. Расшифровать их, объяснить и при необходимости оптимизировать — задача нейронаук и их философских поручителей. Кем для философа из Свободного университета Берлина являются эти философские поручители, Слаби поясняет в другом месте. Философы все чаще позиционируют себя как комментаторов, толкователей и своего рода чирлидеров визуализационных дисциплин, социальных, когнитивных и аффективных нейронаук. Или же они пытаются так переформулировать часть философской номенклатуры, чтобы на базе новых концепций мог появиться стимульный материал для фМРТ-исследований. Чтобы обозначить онтологический характер отождествления себя со своим мозгом, историк науки Фернандо Видаль придумал термин «мозголичность». Личность стала мозголичностью. В новом понятии отразилось широко распространенное мнение о том, что мозг является единственным органом, который нам нужен, чтобы быть самими собой. Согласно Видалю, ситуация этого особого самоосмысления делает нас церебральными субъектами. Раньше действовали личности, теперь мозги. Обстоятельство, которое приобрело значимость именно в связи с судебно-психиатрической правовой экспертизой. Культурная гегемония нейронаук привела к глубокому насыщению нашей жизни нейробиологическими объяснительными моделями. Выводы исследователей мозга уже давно нашли путь из лабораторий в обычный мир. Из-за массового присутствия нейробиологических моделей в СМИ должно было измениться и наше самовосприятие, представление о том, кто мы такие на самом деле. В эпоху нейроцентризма модернизированное самоопределение начинается рано. Уже подростки сегодня знают, что такое и как лечить дефицит внимания и гиперактивность. Они воспринимают психомоторные беспокойства и отсутствие концентрации внимания как нейрохимические симптомы, которые они более чем готовы обуздать с помощью стимулирующих средств. Однако все мозговые факты, к которым человек прибегает в качестве церебрального субъекта, не являются объективными, а представляют собой только мнение сообщества ученых в определенное время и в определенном контексте. Homo cerebralis уже не нужна душа. Те, кого в 21 веке все еще интересует понятие души, рискуют прослыть безнадежно непросвещенными. Душа больше не считается необходимой для объяснения феномена человека. На место концепции души пришли обещания нейронауки уже скоро всесторонне объяснить нашу внутреннюю жизнь благодаря осмыслению структуры и функций мозга. Философ Томас Метцингер даже указывает на то, что ввиду новых выводов нейронауки идея о дальнейшем существовании сознательного «я» после физической смерти становится настолько невероятной, что эмоциональное давление на людей, все еще желающих придерживаться своих традиционных взглядов, может стать тяжело переносимым. Вполне возможно, что в будущем оформится еще более сильное столкновение конкурирующих представлений о человеке и идеологии. С одной стороны, суперпросвещенный материалистический Homo cerebralis, с другой — рассерженный религиозный фундаменталист. Специалист по нейроэтике Метцингер также осознает опасность растущего расслоения нашего общества на фоне примитивного вульгарного материализма. Социальные связи, подразумеваемый базовый моральный консенсус, который в основном вытекает из метафизического образа человека, могут продолжить разрушаться. Так или иначе, но на одновременно многообещающем и опасном пути к современности сначала необходимо превратить интуитивно чувствующих дуалистов в современных людей, сведущих в нейронауках и на основании этого обращающихся в биологический материализм. Многие из начавших казаться отсталыми представлений об автономии духа и свободной воле уже признали свое поражение. Тем не менее, даже при осознании себя как управляемого эволюцией биоавтомата, существование которого не имеет более глубокого смысла и цели, можно жить вполне неплохо. С повседневной жизнью это все равно не связано. В конце концов, очень маловероятно, что в один прекрасный день мы настолько самоидентифицируемся с мозгом, что скажем: «О, моя затылочно-височная латеральная извилина сегодня снова плохо снабжается кровью, ведь я только что почти не узнал своего соседа». От психики к телу. При этом не так давно мы считали себя не нейрохимическими, а психологическими личностями. В нашем самовосприятии мы определяли себя с помощью ментального пространства нашей психики. Признавалось существование внутреннего мира, в котором по традиции на личность влияли культура и биография. Это внутреннее пространство обусловливалось суммой личностного опыта. Он же делал нас такими, какие мы есть. Такая позиция объясняет, например, почему в 1980-х годах при повседневном осмыслении себя и своих проблем использовались психологически отягощенные способы выражения, часто цитировавшийся психотреп. Охотно рассуждали о комплексах, приемах психологической защиты, нарциссизме, целостности или механизме проекции. И если ничто другое не помогало, заводили разговор о непостижимом бессознательном. Сегодня это совсем другое. Если ранее дискомфорт получал отражение в психологическом пространстве неврозов, вытеснения, психологической травмы, то сегодня он проецируется на само тело, прежде всего на конкретный орган — мозг. Внутреннее пространство психики как средоточие самости теперь заменено тем, что Николас Роуз называет соматической индивидуальностью. Быть соматическим индивидуумом означает толковать наши надежды и страхи как функцию нашего биомедицинского тела и пытаться реформировать, исцелять или совершенствовать себя путем воздействия на это тело. Воздействие, конечно же, на мозг. Это объясняет значительные исследовательские усилия в области развития нейропротезов, механизмов глубокой стимуляции головного мозга или препаратов для улучшения когнитивных способностей. Восприятие собственной личности как результата химических и физических процессов, происходящих в мозге, иногда приводит к почти неожиданным самооценкам. С одной стороны, радикальная биологизация психиатрии приводит ко все возрастающей патологизации психических явлений, которые до недавнего времени считались нормальными. Чего стоит одно только переосмысление застенчивости как социально-тревожного расстройства? Наука и фармацевтический маркетинг, которым часто нелегко оставаться в стороне друг от друга, рассматривают нарушение баланса сигнального вещества в мозге как причину психического недомогания и предлагают кажущееся идеальным лекарственное решение проблемы. Когда страдает душа, следует лечить мозг. На биологическую природу мозга ссылается также движение за нейроразнообразие, но оно защищает совершенно противоположную точку зрения. В конце 1990-х годов некоторые люди, страдающие аутизмом, с помощью кампаний в интернете начали обращаться к общественности. Кстати, виртуальная среда интернета, по-видимому, является для аутистов идеальной коммуникационной платформой и привела к появлению настоящей культуры аутизма. Их требования — аутизм следует воспринимать не как болезнь, а всего лишь как особое, атипичное проявление работы мозга. Подобно любым другим естественным вариантам неврологического развития мозга, атипичные его варианты следует признать вкладом в разнообразие человечества, обогащающим наше общество. В связи с этим аутизм, особенно в такой его относительно мягкой форме, как синдром Аспергера, не должен считаться патологией и становиться объектом медицинского вмешательства. Скорее, его следует рассматривать как естественную часть личности некоторых людей. Кроме того, вообще не существует людей с аутизмом, ибо аутизм — неотъемлемая, важная черта личности аутичного человека. Эту точку зрения разделяет также биолог, исследующий поведение, писательница и аутистка Темпл Грандин. «Если бы я могла щелкнуть пальцами и стать неаутичной, я бы этого не сделала. Аутизм — часть той, кем я являюсь». Каждый мозг прекрасен. Представление о том, что аутизм с высоким уровнем социального функционирования является нормой, а не патологией, ведет к мировоззренческой напряженности и в самой культуре аутизма. Наконец, немалое число сторонников восприятия аутизма как болезни надеются, что успехи в нейробиологии и генетике когда-нибудь сделают аутизм излечимым и реализуют общее стремление к миру без аутизма. «Каждый мозг прекрасен», — отвечают на это последователи движения за нейроразнообразие. Все больше и больше людей с синдромом Аспергера называют себя нейроатипичными по сравнению с нейротипичными неаутистами. Даже неаутисты, например, шведские специалисты по медицинской этике Пир Йошма и Стелла Веллин, придерживаются точки зрения, что синдром Аспергера следует отличать от тяжелых форм аутизма и больше не считать патологией. По нашему мнению, аутизм с высоким уровнем социального функционирования сам по себе не должен рассматриваться ни как болезнь, ни как проблема, ни как нежелательное обстоятельство. Скорее, это состояние с особой уязвимостью. Аутизм также может иметь желаемые и благоприятные проявления как для индивида, так и для общества. Давно имеет хождение легенда, что успех Силиконовой долины напрямую связан с высокой распространенностью синдрома Аспергера среди его сотрудников. Неужели Intel, Hewlett-Packard, Apple и Oracle — продукты умственной деятельности одаренных аутистов? Между тем, призыв к нейроплюрализму поддержали и другие группы. Среди них люди с такими психиатрическими диагнозами, как биполярное расстройство, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, синдром Туретта, неврологический синдром с тиками, неуправляемыми движениями и нежелательными словесными высказываниями, или даже шизофрения. Нейропрайд против аутизмофобного общества. Движение за нейроразнообразие можно рассматривать как разновидность движения за эмансипацию с целью дестигматизации и формирования толерантного отношения общества. В этом отношении возникают четкие параллели с движением за права гомосексуалистов 1970-х годов. Уже есть даже интернет-форум под названием «Нейропрайд». Языковая отсылка «Gay Pride» как гордое обозначение собственной идентичности, конечно, не является случайностью. Произошедшие социальные изменения в отношении гомосексуализма являются поводом для надежды последователей движения за нейроразнообразие. С 1973 года гомосексуализм официально считается уже не психическим заболеванием, а нормальным вариантом проявления человеческой сексуальности. Специалисты по биоэтике Йошма и Велем в своей статье «Анализ здравоохранения» показывают еще одну интересную параллель между гомосексуализмом и аутизмом. В обществе с сильными предрассудками в отношении гомосексуализма жизнь гомосексуалистов связана с проблемами. Гомосексуалисты несчастливы и имеют много психологических и психиатрических проблем, которые определены не их сексуальными предпочтениями, а обществом. В гомофобном социуме практически все гомосексуалисты воспринимаются больными. Решением этой проблемы стало просто более широкое признание гомосексуализма. Мы должны признать, что из-за аутизмофобной природы современного общества многие аутисты имеют психиатрические и психологические проблемы аналогичного характера. Подобно ситуации с гомосексуалистами, большинство проблем аутичных людей с высоким уровнем социального функционирования могут основываться на общественной ситуации. Последствия их состояния в значительной степени могут быть результатом реакции общества на это их состояние. Этические и политические требования явно находятся в центре внимания и движения за нейроразнообразие. Об этом также свидетельствует следующая запись на соответствующем сайте. Нейроразнообразие — это и концепция, и движение за гражданские права. В самом широком смысле это философия социального признания и равных возможностей для всех людей, независимо от их неврологических особенностей. Движение за нейроразнообразие является хорошим примером полноценного практического эффекта нейроразговоров и нейрополитики. В других группах пациентов биологизация психиатрии также привела к решительному изменению самовосприятия. Однако, если в движении за нейроразнообразие такого рода перемену можно рассматривать как шаг к эмансипации, в других случаях проявляется своего рода нейрофатализм. «Моя психика больна, потому что болен мой мозг». И это определяется биологически, то есть дано от природы, так что это трудно изменить. Перенос причины болезни из психики в мозг привел не только к дестигматизации, но и к формированию новых типов личности. Участие СМИ в распространении информации о сканировании мозга сильно способствовало тому, что сегодня многие пациенты верят в возможность визуализации психического отклонения, благодаря которой можно однозначно выявить конкретное психическое заболевание мозга и, следовательно, поставить диагноз самому себе. Философ Ян Слаби видит целую серию новых вариантов типизации на основании особенностей нейронной активности или других находок исследований мозга. Мозг подростка, шизофренический или депрессивный мозг. Мозг кокаиниста или мужской и женский мозг, которые явно отличаются друг от друга. Сотворение людей, так Иэн Хакинг называет подобные процессы формирования и институциональной стабилизации новых типов личности. В статье «Шокирующие образы» специалист по медицинской антропологии Саймон Кон описывает, какие интенсивные эмоциональные реакции могут вызвать МРТ-изображения собственных мозгов у психических больных. Пациентам, участвующим в клинических испытаниях, обычно говорят, что полученные изображения их мозга будут использованы для фундаментальных исследований и для них лично не будут иметь диагностической ценности. Однако они вряд ли готовы это принять. Как указывает Саймон Кон, они видят в изображениях мозга свои собственные истории, независимо от отличающихся объяснений ученых. Пациентка с биполярным расстройством говорит об МРТ-изображении своего мозга. Это изображение. это самый точный портрет, который может у тебя когда-либо появиться. Изображение того, кто ты на самом деле. Там, внутри, я говорю людям, это мой автопортрет. Хотя для клинической практики фМРТ-изображения значения не имеют, они важны для самооценки пациентов и концептуализации их собственной истории болезни.